Заключение. Кит в воде. Среди млекопитающих у человека самый большой мозг относительно размера тела. Какое животное занимает второе место? А. Собака. Б. Шимпанзе. В. Слон. Г. Дельфин. Прорезывание молочных зубов у ребенка замыкает круг истории об эволюционных корнях недомогания и боли человеческого тела. В короткие сроки молочные зубы расшатаются и уступят место постоянным. Многим детям удалят зубы мудрости, и понадобятся брекеты, чтобы исправить несоответствие между человеческой челюстью и зубами. У некоторых детей будет нечеткое зрение, и их родителям придется добавить к визитам к ортодонту регулярные посещения оптометриста. На протяжении всей жизни нас поджидают анатомические ловушки, многие из которых, например, опасное пересечение трахеи и пищевода, уходят корнями в наше седое прошлое. Как известно, дети бегают по-человечески на двух ногах. Счастливчики при этом отделываются лишь случайными царапинами или синяками. Невезучие дети имеют неправильно развитый свод стопы или склонные к травмам колена, и годы своего становления они проводят в операционных или у их порога. Они ковыляют в школу в громоздких ботинках и фиксаторах для ног, пока хирурги пытаются привить их конечностям двуногое передвижение, несмотря на многочисленные страницы чертежей для четвероногих, встроенные в человеческую ДНК. У девочек не за горами менструация со всеми сопутствующими ей недомоганиями и болями. По мере того, как нам исполнится 20, 30 и более лет, нас ждет новый набор трудностей. Почти каждый со временем надевает очки или контактные линзы, а некоторые люди начинают храпеть. Другие будут страдать от более серьезных проблем, таких как апноэ во сне или нарушение функции поясницы. Женщины несут более тяжелое эволюционное анатомическое бремя, связанные с уникальной болью, которую они терпят во время беременности, родов и кормления грудью. Введение мы начали с вопроса, почему человеческое тело так уникально склонно к недомоганиям и болям. Некоторые ответы были логичными и более очевидными, как в случае с болями в спине. Нельзя взять горизонтальный позвоночник, сделать его вертикальным и ждать, что никаких проблем не будет. В других случаях ответы были более сложными и запутанными. Например, до сих пор нет полной картины, чем исторически обоснованы проблемы человеческой фертильности. Мы, люди, уникально склонны к недомоганиям и болям из-за нашей эволюционной истории. В частности, переход на прямохождение и развитие гигантского мозга привели к анатомическим компромиссам и несовершенным решениям по всему человеческому телу с головы до ног. От зубов с брекетами до ног с ортопедическими стельками. Мы проводим свою жизнь, скрывая, и исправляя анатомические недостатки, возникшие в результате компромиссов, на которые пошли наши амбициозные предки. Умчи меня на Луну. Большой мозг может создавать нам трудности, но он имеет основополагающее значение для владения огнем, письменности, искусства, религии и бесчисленного множества других аспектов человеческой жизни. Человеческая культура выглядела бы совершенно по-другому, если бы наш мозг не увеличился в размерах за последние несколько миллионов лет. Другие животные могут передавать элементы культуры, такие как пищевые предпочтения и методы охоты. Но у нас есть кинофестивали, зубные феи и соревнования по сноуборду. Ни одно другое животное не может соперничать с нами по культурной глубине и многогранности. Мы достигли непредвиденного ранее уровня интеллекта, потому что наш мозг велик в двух отношениях. Он велик сам по себе как в целом, так и по сравнению с размером нашего тела. Наличие одной из этих характеристик может сделать вас умным, но не настолько, чтобы быть способным захватить весь мир. Подобно людям, мелкие птицы имеют большой мозг по сравнению с их размером. Мозг размером с грецкий орех большой в сравнении с телом птички, и он наполнен нейронами плотнее, чем у приматов. Эти особенности предоставляют им уровень интеллекта, сравнимый с некоторыми приматами. Однако общая масса птичьего мозга все еще довольно мала. Это объясняет, почему мы изучаем их и держим в клетках, а не наоборот. Чтобы вывести интеллект на новый уровень, животное должно выделяться по обоим показателям размера. Мозг должен быть крупным как физически, так и по сравнению с остальным телом. Раз в год я приглашаю в колледж небольшую группу местных пятиклассников, чтобы провести урок о нервной системе. Мы наблюдаем зрительные иллюзии, говорим о симптомах инсульта и препарируем мозг овец. Первое, на что обращают внимание дети, когда им кладут в лоток овечьи мозги, это то, насколько они маленькие. Есть веская причина, по которой овцы никогда не попадают в десятку самых умных животных в мире. Очевидно, что у овец мозг больше, чем у мелких птиц, но он относительно мал по сравнению с их общим размером. Это означает, что овцы используют большую часть мозга для управления своими жизненными процессами, поддержания огня, если хотите, а не для обдумывания своего места во Вселенной. Овцы не лишены собственного набора навыков. Отдел их мозга, отвечающий за обоняние, превосходит соответствующий отдел нашего мозга как по абсолютному, так и по относительному размеру. Таким образом, эти животные могут казаться нам глупыми. Однако, если мериться обонянием, глупыми им наверняка покажемся мы. Соотношение массы мозга и массы тела объясняет, почему животные с одними из самых больших мозгов в мире не могут соперничать с нами по интеллекту. Мозг слона и кита физически намного больше нашего, но по сравнению с невероятной массой их тела, этот орган у них относительно мал. Такой крупный мозг им необходим, так как для управления телом гигантским животным требуется гигантская нервная система. Вся их анатомия огромна. Один только язык синего кита весит 3 тонны. Должно быть, требуется невероятное количество нейронов только для того, чтобы обработать информацию от языка, не говоря уже о сенсорной информации, поступающей от остальной части гигантского тела. Киты и слоны — умные млекопитающие, и, как в случае с мелкими птицами, превосходство в одном из двух показателей размера в некоторой степени должно помогать им. Однако как наличие гигантского языка не обязательно улучшает способность чувствовать вкус, так и наличие физически гигантского мозга не обязательно гарантирует блестящие способности. Люди вывели интеллект на другой уровень, объединив эти элементы. Гоминиды, спустившиеся с деревьев, уже имели мозг приличного размера по сравнению со своей общей массой. Затем мозг увеличился втрое, продвигаясь по эволюционному пути, который привел к появлению человека. Такое утроение оставило всех остальных животных далеко позади. Это причина, по которой мы пишем стихи, создаем правительство, строим мосты и летаем на Луну. Постройте ракету. Многочисленные извилины — не единственное, что делает нас людьми. Двуногость также является неотъемлемой частью человеческого существования. Для наших предков такое передвижение оказалось весьма энергетически эффективным способом путешествовать на большие расстояния, что было важно, когда гоминидам приходилось обходить обширные территории в поисках пищи. В итоге мы также умело используем освобожденные передние конечности. Сельское хозяйство, приручение животных, владение огнем, искусство, письмо, столярное дело — ни одно из этих сложных действий без рук невозможно. Зависимость от рук остается для нас актуальной и по сей день. Имея только мозг, мы можем лишь мечтать о полете на Луну. Нам нужны руки, чтобы воплотить полет в реальность. Именно благодаря рукам мы действительно можем позволить сиять нашему невероятному разуму. Интересно отметить, что прямохождение и последующее высвобождение рук произошли до увеличения объема черепа. Когда Люси и ее товарищи австралопитеки бродили на двух ногах около 3-4 миллионов лет назад, они делали это с весьма скромным мозгом в сравнении с нашей нынешней версией. Только когда руки стали свободными, разум пошел на разгон. Другая сторона истории. Наш сверхгабаритный мозг и двуногость не зря привлекли массу внимания к объяснению причин столь многих анатомических недугов человека. Однако эти две особенности не являются единственными причинами наших страданий. Например, несовершенство наших глаз имеют различное происхождение. Глаз позвоночных эволюционировал в воде и в результате всегда будет оставаться неидеальной структурой. За сотни миллионов лет, прошедших с тех пор, как первые четвероногие выползли из воды, развитие зрения прошло долгий путь. Он начался с очень размытой картинки у первых наземных позвоночных и привел к довольно четкому изображению в наши дни. По крайней мере, до недавнего времени оно оставалось четким. Похоже, что мы сами виноваты в новой серьезной угрозе остроте зрения. Нашим глазам угрожает современная жизнь в закрытых помещениях. Последние данные свидетельствуют о том, что глазам необходимо достаточное количество естественного света, чтобы правильно развиться. В случае со зрением наш современный образ жизни может играть даже большую роль, чем эволюционная история. В поисках чипсов и соуса. Наше зрение служит прекрасным примером как силы, так и ограниченности эволюции. Острота зрения животных постепенно улучшалась в течение сотен миллионов лет после того, как первые позвоночные выбрались из воды. Это улучшение было основано на двух фундаментальных механизмах эволюции — мутации и естественном отборе. Поскольку возникли мутации, приводившие к небольшому улучшению зрения, животные с этими мутациями должны были иметь явное преимущество. Кроме того, существовал сильный отбор против любых мутаций, ухудшающих зрение. Сотни миллионов лет спустя острота зрения все еще имела решающее значение для выживания и репродуктивного успеха древних людей. Плоховидящие гоминины не могли успешно охотиться или добывать пищу, а без этих навыков у них практически не было шансов найти себе пару. Большинство генов нечеткости зрения должно было кануть в лету вместе со своими неудачливыми носителями. Влияние естественного отбора на наших предков простиралось далеко за пределы зрения. Образ жизни древних людей испытывал их анатомию с головы до ног. Охота и собирательство означали мили и мили ходьбы и бега. Ранние гоминины, способные путешествовать целый день и не ломать суставы, были лучшими охотниками. Сильный вывих лодыжки или серьезная травма колена могли стать смертным приговором для любого человека в обществе охотников-собирателей. Женщины испытывали дополнительные анатомические нагрузки к тем, что были применимы к обоим полам. Увеличение размера человеческого мозга усугубляло трудности родов, и многие женщины наверняка умирали во время этого процесса. У других женщин было телосложение, способное более успешно вынашивать, рожать и воспитывать детей. Форма человеческого тела продолжала развиваться. А что же в наши дни? Многие ли из нас выбирают себе пару, основываясь на традиционных человеческих навыках и качествах, которые обычно предвещали успех нашим предкам? Не буду говорить за всех, но меня не слишком беспокоило, насколько хорошо женщины могут охотиться, добывать пищу, носить воду и поддерживать огонь, когда я назначал свидание. Я не говорю, что естественный отбор больше не влияет на человека. Он все равно работает в человеческой популяции. Просто сейчас отбор больше не происходит по тем же самым признакам, что и в древности. В наши дни с точки зрения выживания и размножения не имеет значения, болит ли у кого-то колено или кто-то плохо видит. Люди могут носить наколенник и выглядеть в очках даже симпатичнее. Вместо того, чтобы выбирать партнеров на основе качеств и навыков, связанных с выживанием, мы принимаем решение, основываясь на разговорах в баре за бокалом маргариты. Мы по-прежнему выбираем партнеров, основываясь на схожих глобальных идеях. Ресурсы, безопасность, физическая привлекательность. Но способ измерения этих переменных радикально изменился. Охота и собирательство требуют совершенно иного набора навыков, чем работа в технологическом стартапе, приносящие большие блага. Во все времена оба пола выбирают успешных, но фокусируют давление отбора на совершенно разных качествах. Современная ситуация не хуже и не лучше, она просто иная. В результате мы, скорее всего, надолго останемся со своими недомоганиями и болями. Естественный отбор не сгладит острые углы анатомических недостатков, если эти особенности практически не играют никакой роли в том, кто выживет, кто умрет и как мы выбираем себе супругов. Кроме того, ничто не может остановить возникновение новых мутаций в человеческом геноме. Некоторые мутации действительно приводят к улучшениям, но большинство либо не вызывают никакого эффекта, либо имеют пагубный результат. Естественный отбор ранее мог отфильтровывать мутации, оказывающие негативное влияние на наши анатомические особенности, в то время как в более современном сценарии многие из этих мутаций сохраняются в геноме. Луч надежды. Новости не такие уж мрачные и безнадежные. Наш гигантский мозг, который во многом втянул нас в эту неразбериху, также может помочь нам ее преодолеть. Многие анатомические недостатки мы уже вполне способны исправлять. Можем взять человека со зрением 20 из 200 и сделать 20 на 20. Можем выпрямить самые кривые зубы и хирургическим путем восстановить поврежденные суставы. Существует множество вариантов контрацепции для женщин, желающих снизить частоту менструаций. Многие пары, которые в предыдущих поколениях не смогли бы иметь потомство, способны иметь детей благодаря достижениям в области лечения бесплодия. Кроме того, мы находимся лишь на заре медицинской технологической революции, помогающей нам жить дольше и комфортнее. Рассмотрим методы, используемые для восстановления разорванных связок колена. Когда-нибудь хирурги оглянутся назад и сочтут нынешние методы варварскими, Они будут шокированы, когда прочитают историю о том, как в начале этого столетия ортопеды все еще брали ткани у своих пациентов для использования при операции. Как только мы сможем выращивать в лаборатории новые, идеально подходящие ткани, прежние методы покажутся такими же устаревшими, как кровопускание с помощью пиявок. Этот день приближается, вероятно, даже не так уж далек. Достижения в терапии стволовыми клетками предоставят нам новые технологии борьбы с проблемами накопления мутаций, например, раком и деменцией. Инструменты редактирования генов, такие как CRISPR, в дословном переводе с английского «скопление разделенных регулярными промежутками коротких симметричных повторов», группы повторяющихся последовательностей ДНК. Такой метод позволяет вносить мутации, не оставляя следов, поскольку внедряемая РНК и белок в клетке деградируют. Не станут панацеей, но они и другие достижения обеспечат непредвиденную степень гибкости в исправлении генетических нарушений человека. Способность восстанавливать позвоночник, сетчатку, стопы и все прочее в горячих точках нашего тела будет только улучшаться в этом столетии, по мере того, как мы приходим к пониманию генетических и молекулярных основ развития и функционирования человеческого тела. В конце концов, у нас непропорционально большой мозг и ноги, которые в не столь далеком прошлом больше походили на руки. В какой-то степени нам никогда полностью не удастся избавиться от проблем, порожденных нашей уникальной историей. Почему мы? Поскольку крупный мозг и способность ходить на двух ногах лежат в основе как нашего существования, так и наших недугов, стоит задуматься, почему эти особенности вообще развились. Толчком стал великий переход от жизни на деревьях. Если животные не претерпевают резких сдвигов в своем образе жизни, они, как правило, продолжают жить относительно неизменно в течение длительных периодов времени. Небольшие трансформации происходят всегда, потому что эволюция никогда не перестает работать. Но без серьезных потрясений изменения будут незначительными. Акулы питались рыбой в океане 400 миллионов лет назад. Они и сегодня питаются рыбой в океане. Характеристики, сделавшие акулу успешной миллионы лет назад, не сильно отличаются от характеристик, делающих акулу успешной сегодня. В результате эти хладнокровные хищники с течением времени не сильно изменились. Человеческая родословная линия претерпела значительные изменения, когда несколько миллионов лет назад что-то заставило наших предков покинуть деревья. Причины, вероятно, связаны с изменением климата и доступности пищи. Когда происходят серьезные перемены, биологический вид может направиться только в двух направлениях. Он либо вымрет, либо выживет и приспособится к новым условиям. Если виду посчастливилось выжить, значит, внутри его популяции имелось достаточно разнообразия и были особи с генетическими вариациями, подходящими к новой среде обитания. Когда прижмет всерьез, большинство представителей популяции вымирает, но иногда немногие счастливчики обладают правильным сочетанием характеристик, позволяющим им жить в более влажных, более сухих, более жарких или более холодных условиях. Иными словами, если каждая рыба в пруду имеет одинаковый набор ДНК, то при высыхании пруда вся рыба, скорее всего, погибнет. Если популяция имеет достаточно разнообразный генофонд, то некоторые из особей, возможно, смогут зарыться в грязь и оцепенеть до тех пор, пока дожди не возобновятся. Когда дожди снова пойдут, эти стойкие выжившие рыбы вновь заселят пруд. И популяция рыб изменится навсегда. Вместо того, чтобы вымереть, родовая линия человека оказалась чрезвычайно приспособляемой. Некоторые из нас смогли, так сказать, зарыться в грязь. Переход на нижний ярус леса вызвал невероятные изменения в жизни наших предков. И в этой переходной эволюционной скороварке возникли две наиболее фундаментальные человеческие характеристики — прямохождение и исключительно высокий интеллект. С течением времени гоминины преодолевали все большие расстояния на двух ногах, и выжившие оказались достаточно умными, чтобы справляться с вызовами новой среды. Они могли процветать в социальных группах, эффективно общаться и сотрудничать, что приводило к усилению защиты, более эффективной охоте и добыче пищи. Большинство гомининов не пережили этого перехода. Одного прямохождения оказалось недостаточно для их выживания. Поскольку упор был сделан на адаптивность и интеллект, виды с меньшим мозгом и меньшей поведенческой пластичностью вымерли. Представители более ранних групп гомининов, таких как Australopithecus, не смогли угнаться за представителями нашего рода Homo. поэтому те стали доминирующими гомининами на Земле. Гоминины других родов, возможно, были вытеснены представителями Homo или не смогли адаптироваться к новым перипетиям постоянно меняющейся среды обитания. Интеллект, должно быть, имел решающее значение в те несколько миллионов лет после того, как первые гоминины начали передвигаться на двух ногах, о чем свидетельствует произошедшее у наших предков колоссальное увеличение объема черепа. Не совсем понятно, почему только один представитель рода Homo преодолел эволюционный вызов. Мы единственные выжившие. Что случилось с Homo erectus, Homo habilis, Homo florentiensis и всеми остальными членами племени? Каждая ветвь на древе гомининов, кроме нашей, зашла в тупик. Почему? Ответ выходит за рамки размера мозга. Мозг других членов Homo был одновременно крупным и сам по себе, и относительно тела. Мозг одного из них, Homo neanderthalensis, был даже больше, чем у Homo sapiens. Ответ может заключаться в форме мозга, а не в его размере. У неандертальцев гораздо большая часть мозга отвечала за обработку зрительной информации, а мозжечок у них был меньше, чем у современных людей. В последнее время мозжечок стали признавать важной областью мозга, отвечающей за познание. Исследователи полагают, что люди, возможно, обладали большей способностью думать на ходу, решать проблемы, в общем, быть когнитивно более гибкими по сравнению с неандертальцами. Когнитивная ригидность — это здорово до тех пор, пока не возникнут новые проблемы. Новые вызовы требуют адаптивности, и неандертальцы в конечном счете столкнулись с ситуацией, которую не смогли преодолеть. Их последнее неудачное испытание вполне могло исходить от людей с нашим гибким умом и склонностью к доминированию над всеми другими видами. Рецепт перемен. Человеческое тело — это рыба, выброшенная из воды. Хотя, возможно, удачнее было бы сравнить его с китом или дельфином в воде. Позвольте мне попробовать еще раз. Человеческое тело — это кит в воде. Так-то лучше. Давление и сила одной среды обитания, жизнь на деревьях, формировали природу тела человекообразных на протяжении миллионов лет. Теперь, живя на Земле, мы перешли в совершенно другую среду обитания. Что касается китов, то их предки провели бесчисленные поколения на суше и были обычными наземными копытными млекопитающими. Как и все другие млекопитающие, они лишились жабр и имели передние и задние конечности. Затем, около 50 миллионов лет назад, некоторые из ранних предков китов и дельфинов вернулись в воду. Мы не знаем точно почему, но я уверен, что у них на то были свои причины. Могу дать гарантию, что это было связано с пищей, размножением, безопасностью или всем вышеперечисленным. Какое-то время существовали переходные киты со смесью наземной и морской анатомии. Другими словами, они все еще могли маневрировать на суше или в приливных зонах, но с каждым новым поколением чувствовали себя все более комфортно, возвращаясь в воду. Существует полная палеонтологическая летопись окаменелости, документирующая каждый этап возвращения китов обратно в море. Калифорнийский университет в Беркли опубликовал публичную веб-страницу со ссылками, документирующими этот переход. Теперь, спустя множество лет, киты и дельфины стали полноценными океаническими животными. Если они попадают на сушу, то оказываются в затруднительном положении. Их передние конечности превратились в ласты, задние почти исчезли, хотя все еще сохранились остатки скелета задних конечностей. А носы постепенно сдвинулись назад и превратились в дыхало, что облегчило им доступ к воздуху, необходимому для дыхания. Я уверен, что рыбы посмеиваются над китами и дельфинами, когда тем приходится всплывать на поверхность. Радикальные экологические изменения вывели китов и людей на разные быстрые пути эволюции. Проблемы, связанные с резко отличающимся образом жизни, привели к повышению интеллекта, а также увеличению размеров мозга у некоторых видов зубатых китов и гомининов. Обе группы разработали новые эффективные формы общения. Шимпанзе, может быть, и являются нашими ближайшими родственниками, но одна из групп зубатых китов, а именно дельфины, наши ближайшие соперники с точки зрения интеллекта. Среди млекопитающих у человека самое большое отношение массы мозга к массе тела. Дельфины занимают второе место, и ни одно другое млекопитающее даже близко не претендует на их место. Это ответ на последний вопрос. Доставайте листочки, сверим ваши ответы с правильными. Введение. Б. Первое. В. Второе. А. Третье. Г. Четвертое. Б. Пятое. А. Шестое. В. Седьмое. В. Восьмое. А. Девятое. Б. Заключение Г. Примеры людей и дельфинов позволяют считать, что воздействие новой окружающей среды — это важнейший компонент эволюционного рецепта развития исключительного интеллекта. В условиях, в которых одни виды не справляются с трудностями и вымирают, другие виды меняются иным образом. Синие киты приняли вызов в гораздо более широком направлении, а третьи встречают и преодолевают невзгоды с помощью своего разума. У китов и дельфинов было 50 миллионов лет, чтобы приспособиться к жизни в воде. Мы спустились с деревьев всего около 5 миллионов лет назад, а непосредственно человеческой деятельностью, такой как разговоры, творчество и готовка, мы занимаемся и того меньше. Готов поспорить, когда в будущем окаменелости Homo sapiens выкопают и выставят в музеях, мы станем ярким примером переходного организма. Наши кривые зубы, искривленные позвоночники, плоскостопие, сломанные лодыжки, суженные родовые пути и бесчисленное множество других особенностей покажут, как мы боролись за жизнь в период, когда перестали вести древесный образ жизни. Можем только надеяться, что, как и миксины, переживем этот переход. Во многих отношениях эволюция не пошла нам на пользу. Наше тело склонно к дефектам, и можно предположить, что мы стали слишком умными, чем было нужно для нашего блага. Вполне возможно, что в итоге мы станем жертвами собственного успеха. Однако, имея крышу над головой, доступ к чистой воде и возможность замораживать продукты, я не могу не оценить комфорт современной человеческой жизни. Несомненно, большой мозг и прямохождение вызывают у нас дискомфорт. Но я все же скажу, что мы остались в выигрыше. Хотя, опять же, рожать приходится не мне.